Часть 28. 24 апреля 1908 года. Полдень. Великобритания, Лондон. Белая гостиная Букингемского дворца. Сегодня к королю на прием пришел человек, которого по факту как бы и не существовало в природе, как не существовало и той организации, которой он руководил. Бюро секретной службы правительственного комитета обороны, бессильной организации, не наделенной никакими полномочиями, не проходило ни по каким документам. Примечание авторов. Официально правительство Ее Величества признало существование Ми-5 только в 1989 году. Как и ее руководитель, некий Уильям Морган. На самом деле человека, пришедшего сегодня к королю, звали Уильям Мелвилл, и уже 5 лет он числился тихим и безвредным пенсионером, отставным суперинтендантом специального отделения Скотланд-Ярда, специализировавшегося в основном на борьбе с ирландскими фениями-террористами. Но старина Берти прекрасно знал и то, кто такой этот человек, и то, чем на самом деле занимается его секретное бюро, уже имеющее на своих документах зловещую аббревиатуру Ми-5. Но была в этой истории и маленькая заковыка. Работа блестящего организатора и аналитика, создавшего на крайне скудном финансировании одну из лучших в мире разведывательных служб, по большей части пропадала в туне. Происходило это из-за того, что новорожденная Ми-5 подчинялась правительственному комитету обороны, детищу опального экс-премьера Артура Бальфура, организации настолько малозначащей и бессильной, что после отставки сэра Джорджа Кларка с поста руководителя ее секретариата в течение года никто не удосужился подыскать ему замену. Все отчеты, аналитические записки и экстренные рапорта так и копились, никем не прочитанные, в пухлых канцелярских папках, без всякого шанса попасть на стол к вышестоящим чиновникам. Дело еще и в том, что в Британии и без этого секретного бюро имелось еще множество других разведок и контрразведок. У Скотланд-Ярда своя спецслужба, у Форен-офиса своя, у армии своя и у флота тоже своя. И каждая из них наверх докладывала свое, не совпадающее с прочими мнениями, в результате чего в головах политических деятелей получалась какофония из голосов. Поди разберись, кто из этих деятелей делает важное дело, а кто просто выдумывает свои отчеты, проедая казенные фунты. Но Уильям Мелвилл был не только настоящим профессионалом тайных операций. В Российской империи на нем заочно висела пожизненная каторга за организацию убийства императора Николая II, но и горячим патриотом Британской империи. Он не мог молчать, когда ее вечным интересам угрожала хоть какая-то опасность. Именно поэтому, не имея возможности пробиться к только что назначенному премьер-министру Герберту Генри Асквиту, занятому приемом дел после смерти тяжело болевшего предшественника, Уильям Мелвилл набрался храбрости и испросил аудиенции у его величества короля Эдуарда VII. Казалось бы, в Британии король только царствует, но не правит. Но это не совсем так. Король может так хорошо надавить своим монаршим пальчиком на чернильные чиновные души, что те забегают как ошпаренные. И кроме того, личным другом короля являлся первый лорд адмиралтейства адмирал Фишер, который в последнее время начал набирать политический вес. Если команду отдаст этот человек, то тогда как ошпаренный забегает уже королевский флот, с его немалыми людскими и финансовыми ресурсами. Как ни странно, но король согласился принять скромного полицейского пенсионера, ибо никем другим с официальной точки зрения Уильям Мелвилл не был, чтобы выслушать его нижайшие просьбы. Это информация для публики и слуг в Букингемском дворце. А на самом деле король Эдуард твердо знал, кто такой этот человек и спрашивающий у него аудиенцию. И даже примерно догадывался, о чем пойдет разговор. Именно поэтому он встречал Уильяма Мелвилла не один, а в обществе того самого адмирала Фишера, который в силу своего положения и личных взаимоотношений с королем имел возможность посещать Букингемский дворец без доклада и в любое время дня и ночи. Старина Берти бросил беглый взгляд на невзрачного человечка, замершего со шляпой-котелком в руке, и вздохнул. «Вот Джон», — сказал он адмиралу Фишеру, — «полюбуйся на человека, который в силу своего служебного усердия стал причиной многих наших несчастий. Не будь он так успешен в организации убийства моего злосчастного племянника Николаса, нам сейчас не пришлось бы иметь дела с нынешним русским императором Майклом, который стал для Британии просто наказанием Господним». «И что вы хотите с ним сделать за убийство вашего племянника, Берти?» — цинично усмехнулся адмирал Фишер. «Повесить? Четвертовать? Посадить на кол?» «Жизнь помазанника Божия неприкосновенная, и с какими бы благими намерениями этот господин не совершил это убийство, он должен быть за него наказан». «О нет, Джон!» Король поднял глаза к потолку, будто советуясь с высшими силами. «Когда я узнал о том, кто и почему приказу совершил это преступление, то я лишь хотел отдать его разъяренным русским. Но потом подумал, что не стоит так торопиться. В конце концов, поскольку решение о покушении на моего племянника принималось его начальником, то он виновен лишь в излишнем служебном усердии. А уж выдать русским премьер-министра Соединенного Королевства, пусть даже и бывшего, мне никогда не пришло бы в голову, как и отдать его под суд в самой Британии. Мое правительство, как и жена Цезаря, должно оставаться вне всяких подозрений. Впрочем, давай послушаем, для чего этот человек пришел к нам сегодня. Ведь явно не для того, чтобы покаяться за старые грехи и попросить прощения». «Аминь, Берти», — сказал адмирал Фишер. «Действительно, давайте послушаем, что он хочет нам сказать. Ставлю золотой суверен против гнутого трехпенсовика, что речь пойдет о Балканах. За последнее время турецкий султан совершенно разорил свою страну, а задержки жалования на полгода и больше довели османскую армию и полицию почти до состояния бунта. Я не верю, что твой племянник Майкл, отличающийся завидным жизнелюбием и деловой хваткой, упустит этот удобный момент и не округлит свои владения». «Султан Абдул-Гамид», — со вздохом сказал король Эдуард, — «надеется на то, что наш Средиземноморский флот вытянет его задницу из любых проблем. Наивный дикарь. Это турецкие солдаты должны сражаться и умирать ради интересов Британской империи, а не британские моряки защищать Стамбул от удара русского Черноморского флота. К тому же главные сражения грядущей войны будут происходить на суше, в горно-лесистой местности. Оттуда броненосцы моего флота, турки, должны были бы втягивать воловьими упряжками, как Ноев ковчег на гору Арарат». «Ладно, Берти», — со вздохом сказал адмирал Фишер, — «давай, наконец, все-таки послушаем, по какой причине глава бюро твоей секретной службы вообще испросил эту аудиенцию. Едва ли это было сделано по какой-нибудь мелочной причине». «Да, — сказал король, опираясь на трость и отставив ногу. — Говорите, милейший, мы слушаем вас очень внимательно. На самом деле весь этот спектакль ничуть не напугал такого стреляного волка, как Уильям Мелвилл. Хотел бы король Эдуард что-нибудь сделать с ним за убийство своего племянника, так давно бы сделал. Но после этого мало кто из должностных лиц посмел бы исполнять сомнительные приказы во славу империи. И потому дело было спущено на тормозах. «Приказы начальства не обсуждаются, а выполняются», — считал он. И в тот момент, когда это правило будет отменено, Британская империя полетит в тартарары. Адмирал Ноэль, точно так же, как и он, выполнял такой сомнительный приказ, да только потерпел поражение и погиб, и как раз потому на него спустили всех собак. Мертвым уже все равно, они совсем не чувствуют боли. Годы, которые прошли после Формозского инцидента, начальник секретного бюро провел в тщательных размышлениях и попытках докопаться до истины. Но эта истина оказалась огромна и ужасна, будто занесенный песками Сахары корпус броненосца, так что откапываться она совершенно не желала. Кусочек тут, кусочек там. И риск наткнуться на бомбовый погреб, который рванет со страшной силой. О многом приходилось только догадываться, потому что возникший в России после убийства царя Николая сыскной монстр ГУГБ пожирал агентов всех британских разведок с такой кровожадной жестокостью, будто был древним мексиканским идолом, жаждущим жертв. К тому же после того, как правительство сэра Артура Бальфора было отправлено в отставку, финансирование секретного бюро и вообще правительственного комитета обороны было сильно урезано. Поэтому то, чего не смогли разузнать агенты, их начальнику приходилось восполнять силой мысли. Хотя, в принципе, главное было очевидно любому более-менее мыслящему человеку. Русские получили помощь извне. И теперь стали смертельно опасны для всего цивилизованного человечества. Что значит слово «извне» относительно сущего на тот момент мира, мистеру Мелвиллу было даже страшно предположить. Вещи, которые в последние 2-3 года стали привозить в Лондон из Санкт-Петербурга, выглядят как изделия значительно более высоко развитой цивилизации. В то время как Роллс-Ройс — это просто телега с мотором, русский Руссобалт выглядит верхом изящества и совершенства. Если брать уровень попроще, то начальника секретного бюро восхитили шариковые ручки, скрепки, кнопки, степлеры, дыроколы и папки-скоросшиватели, делающие жизнь канцелярских крыс и проще, и приятнее. Но опять же, русские не могли сами в кратчайшие сроки придумать все это многообразие полезных вещичек и почти мгновенно запустить их в производство. Приятное дополнение для бюджета Российской империи, сильно урезавшей торговлю хлебом. А чего стоит этот их императорский военно-промышленный банк, монстр, сунувший свои пальцы во все горшки с медом? Примечание автора. Когда англосаксы про кого-то говорят, что он сунул палец в горшок с медом, это означает, что он имеет долю в этом деле. Разом и выкачивающий из мира средства во благо Российской империи и лично императора Михаила, который, не скрываясь, состоял в нем одним из главных акционеров. Но и это не было самым страшным, хотя и этой мирной, чисто экономической экспансии вполне хватало для того, чтобы быть смертельной угрозой Соединенному Королевству. Все знают, что Британия поднялась как мировая фабрика, ввозящая к себе дешевое сырье из колоний и вывозящая качественные и достаточно дорогие промышленные товары. России с ее громадьем колонии не нужны. Если она сможет производить качественные и дешевые товары, постоянно увеличивая их ассортимент, то британские производители могут вешать замки на свои фабрики и заводы и вместе с рабочими отправляться на паперть просить милостыню. Самым страшным обстоятельством была военная составляющая, которая указывала, что Российская империя интенсивно готовится к войне. Не успело завершиться предыдущее николаевское перевооружение армии, как император Михаил затеял новую программу, исходя из своего видения того, что нужно русскому солдату. И завершение этой трехлетней программы перевооружения неизбежно означало войну. Удар мог последовать как в направлении персидских нефтепромыслов, являющихся крайне ценной собственностью Британской империи, так и в направлении Черноморских проливов. Насколько Британская империя желала помешать русским овладеть этим крайне важным стратегическим пунктом, настолько русские цари желали овладеть Константинополем и вновь водрузить над куполом Святой Софии священный православный крест. Войны с резко усилившейся Российской империей оттаманская порта не выдержит. Тем более, что исходные рубежи для наступления русской армии будут располагаться всего в 100 верстах от турецкой столицы. Правда, в форин-офисе тоже осознавали эту угрозу и вместе с австрийскими, французскими и турецкими дипломатами изо всей силы давили на болгарского князя Фердинанда, чтобы тот ни в коем случае не предоставлял плацдарм русской армии. Вроде бы эти усилия не пропали в туне, и князь разговаривал с русским министром холодно, почти грубо, полностью отвергнув все формы сотрудничества. Но русские все равно продолжали подготовку к вторжению, и начальник Ми-5 уже решил, что русская армия будет десантироваться с кораблей Черноморского флота прямо на Босфоре. Учел он и крейсеры-убийцы торговли, вместо броненосцев пачками строящиеся на Балтийских и Черноморских верфях. Ведь такие корабли необходимы русским только для того, чтобы рвать и терзать Британскую империю. Просто более ни у кого нет столь развитой сети морских коммуникаций. Мистер Мелвилл, не стесняясь, суммировал спущенные на воду Измаилы быстроходные транспорты снабжения, а также строящиеся на черноморских верфях с теми же корпусными обводами дальние грузопассажирские теплоходы Доброфлота. «Мало ли что заявляют эти русские», — думал он. «Любое гражданское судно с легкостью можно переоборудовать во вспомогательный крейсер, который несет Британии не меньшую, а даже большую опасность, чем дальние броненосные рейдеры. В тот момент, когда империя попробует вмешаться в события в проливах, она столкнется с угрозой неограниченной крейсерской войны в дальних морях. И если русский десант в Босфоре был просто обречен на гибель, то угроза крейсерской войны была уже серьезней. И все равно в этом деле не хватало каких-то деталей. Одной крейсерской войной противостояние с Британской империей русским не выиграть. Тем более, что программа строительства рейдеров только набирала размах, а сухопутная война, по уверениям специалистов, должна была случиться где-то в течение полугода. Уильям Мелвилл чувствовал, что у императора Михаила имелся еще один план, для которого наличие крейсеров-рейдеров было не главной ударной силой, операции прикрытия. Основная ставка явно делалась на сухопутную армию, и совсем не важно, что ее главная ударная сила, десантный корпус генерала Бережного, так и продолжал находиться на своей базе неподалеку от Петербурга. Это шустрое как ртуть соединение во время больших летних маневров уже не раз доказывало, что в кратчайшие сроки способна переместиться по железной дороге в любую часть страны и сходу вступить в бой. Главный британский разведчик так себе и представлял, что русские солдаты вылезают из вагонов в Одессе и тут же бегут в торговый порт, где садятся на мобилизованные транспортные суда. Или нет? Константинополь — это только точка для отвлечения внимания, и главный удар будет нанесен совсем в другом месте, например, на Кавказе. И в этот момент, когда в британской разведке решили послать русскую армию на Кавказ или заставить штурмовать Босфор с моря в лоб, в Софии, расположенной не так далеко от места грядущих роковых событий, вдруг громыхнула речь-проповедь юного сербского наследного принца Георгия. И как ни странно, несмотря на неприязнь, имеющуюся между двумя народами, эту речь, которая сначала намечалась как обычное интервью, горячо восприняло большинство болгарского общества. Сам главный британский разведчик болгарином не был, а потому не понимал, что принц Георгий, по сути, говорил о священных для каждого болгарина вещах – независимости и присоединении с Западной Болгарии, а также дружбе с Россией и братской Сербией. То есть как раз о том, чему с подачи европейских дипломатов изо всех сил противился князь Фердинанд. Произнесенная речь сделала королевича Георгия чуть ли не национальным героем Болгарии. Его узнавали на улицах, с ним здоровались, ему дарили цветы и домашнее вино. Есть у болгар такая фишка. Впрочем, принц Георгий долго в Софии не пробыл, и так и не дождавшись встречи с князем Фердинандом, сел в Варне на русский миноносец и уплыл в Одессу, где следы его потерялись. В то же время князь Фердинанд, после того, как он отказался встретиться с сербским принцем и признать свои ошибки, сделался чуть ли не самым ненавидимым человеком Болгарии, причем и для высших, и для низших классов сразу. По обществу уже поползли ядовитые разговоры о том, что неплохо было бы князя-то того детронизировать, как один раз уже детронизировали его предшественника Александра Баттенберга. Явно русские заранее к этому готовились и захватили побольше болгарской прессы, потому что в организованной для князя травле принимали участие главные болгарские газеты. Долго в таких условиях нервы у Фердинанда не выдержат, и он, отрекшись от престола в пользу несовершеннолетнего сына, сядет в поезд и навсегда покинет Болгарию. И уже после этого русским морским гренадерам придет момент выгружаться с кораблей в Варне и стройными колоннами маршировать в сторону болгарско-турецкой границы. А если война начнется оттуда, то, как это любят теперь русские, все кончится очень быстро. Стамбул падет максимум за неделю, русский Черноморский флот войдет в проливы, а за ним туда войдут транспортные корабли с орудиями особого артиллерийского запаса, сейчас хранящегося в Одессе. И предназначен этот запас как раз для строительства русских артиллерийских батарей в Дарданеллах, которые наглухо запечатают проливы для вмешательства в ситуацию британского флота. И промедление в таком случае смерти подобно. К тому моменту, когда русские начнут войну с Оттаманской империей, британский Средиземноморский флот уже должен находиться в районе Золотого Рога, чтобы залпами своих орудий остановить русские войска и не дать им овладеть Константинополем. И вот именно об этом руководитель Ми-5 и хотел поговорить с королем и первым морским лордом-адмиралом Фишером, раз уж он здесь, так кстати ощутился. «Ваша милость, и вы, милорд Фишер», — произнес Уильям Мелвилл. «То, что вы знаете, еще далеко не вся правда. По имеющимся у нас данным, Российская империя интенсивно готовится к войне. причем к войне сухопутной, а не морской. Крейсеры-убийцы, вышедшие в поход месяц назад, это скорее исключение, чем правило, и их совсем недостаточно для того, чтобы полностью уничтожить британскую морскую торговлю. Вооружение, произведенное согласно планам первого этапа перевооружения, уже поступило в полки и батальоны, и сейчас русские солдаты учатся его использовать. К тому же, как вы знаете, в Болгарии в любой момент может случиться переворот. Князь Фердинанд вдруг сделался так непопулярен у своих подданных, что его в любой момент могут свергнуть с приглашением на трон одного из представителей семейства Романовых. Безработных великих князей в России хоть отбавляй. Как только переворот станет свершившимся фактом, русские войска начнут высаживаться в Болгарии для нападения на Турцию. Чтобы предотвратить этот ужасный сценарий, необходимо заблаговременно ввести в Босфор наш британский Средиземноморский флот, чтобы, как и 30 лет назад, с залпами орудий показать русским, что мы не дадим им так просто завоевать древний Стамбул. Король и первый морской лорд переглянулись и оба тяжко вздохнули. «Мистер Мелвилл», — сказал адмирал Фишер, — «если 30 лет в проливах и звучали залпы британских орудий, то стреляли мы не по русским, а по туркам, которые настырно лезли в наши прицелы после того, как флагманский броненосец Александра сел в Дарданеллах на мель. Тогда мы своими залпами могли чуть ли не дотла сжечь Константинополь, но ничем не помешали бы русским войскам, пожелая не занять это пепелище. Сейчас ситуация еще более ухудшилась. И броненосцы, вошедшие в проливы, рискуют стать жертвой русской тяжелой полевой артиллерии, которая будет способна вести по ним перекидной огонь с позиций, расположенных на обратных скатах холмов. Примечание авторов. Именно так навесным перекидным огнем тяжелых полевых батарей и минными позициями турки вполне реально смогли остановить попытки англо-французского флота прорваться в Дарданеллы в 1916 году. «Любой, кто будет настаивать на этом ходе, обречет наши корабли на участь неподвижных мишеней, которые медленно расстреливает русская артиллерия. Постояв так под снарядами некоторое время, наши корабли будут вынуждены убраться во свояси. И еще неизвестно, удастся ли им прорваться обратно через Дарданеллы, которые к тому времени тоже непременно будут захвачены русскими войсками». «Должен сказать, — проворчал король, — что Британия не выручит от операции по спасению Турции ровным счетом ничего, а вот потерять может очень многое. Россия в 20 веке — это совсем не та держава, с которой мне хотелось бы воевать. Впрочем, для начала нашим морякам придется столкнуться с турками, которые не будут спокойно стоять и смотреть, как вы сжигаете их столицу. В любом случае, попытки влезть силой оружия в чужую войну выглядят достаточно глупо. И глупо жертвовать жизнями британских моряков ради спасения турецких дикарей, когда все должно быть совсем наоборот. Не лучше ли после завершения военных действий созвать международную конференцию и тихой сапой на дипломатических переговорах отнять у них все плоды завоеваний?» После этих слов короля Уильям Мелвилл понял, что тут его не понимают и не разделяют его тревог. Поэтому он мрачно попросил разрешения удалиться, нахлобучил на голову котелок и вышел из белой гостиной прочь.